Шел к себе на Яузский пешком неторопливо, и вечерний холод с мокрыми брызгами были нипочем. Господи, живой, на свободе, выбрался из самой изволчьей пасти. Из огня да не в полымя, а в хорошее спокойное место. Ну, влепили выговор. Так ведь не партийный же, служебный. Это, считай, ничего. Ну, вышибли из секретно-политического, как не справившегося с работой, зато никак не оправдавшего доверия. Тоже пережить можно. А что перевели в захолустный 9-й отдел, наблюдающий за вредительством в торговле и легкопроме, это вообще счастье. Пускай орлы с коршунами летают высоко, а мы полетаем низехонько, с воробьями и сороками. Подальше от мясорубки, пока она из тебя самого фарш не накрутила. А все потому, что умен и случай не упустил. Это одно и то же. Быть умным и значит не проморгать свой случай. Конечно, главное дело исполнил кроль. Но ведь он Филипп не оплошал. Какого завалил волка? Какую удавку снял с горла? Погордиться собой, конечно, следовало. Но кроме хмельно-приятных мыслей приходили в голову и трезвые, далекого захода. Менять надо жизнь в корне. Как бытовал прежде, отставить. Раньше был уверен, что правильный путь — выбери крупного человека, настоящего хозяина, и держись его, все тебе будет. Потому что испокон веку на свете были люди-хозяева и люди-прихозяине, а все прочие — дураки, труха и расход материал. В царские времена человек на хорошем месте назывался чиновником для особых поручений. При большевиках — просто порученцем или тем же секретарем. У советского порученца возможностей и благ даже больше, потому что власть стала намного крепче. Однако так было до недавней поры. Теперь правила поменялись. При сильном хозяине сейчас быть опасно. Большие люди горят, как спички. Один за другим, как в лесу во время сильной грозы. Чем выше дерево, тем вернее в него жахнет молния. А сгорело дерево, сгорел и прилепившийся к нему подлесок. Такую эпоху торчать на виду не надо. Живи не под дубом и не под сосной, а где-нибудь в кусточках. Чуть что не так, шмык в траву. Крупному хищнику за тобой мелочью гоняться лень и незачем. Низехонько, зорко, прытко, сторожко. Вот как сейчас надо. Состоять не при великом человеке, а на хорошей должности. 9-й отдел — это очень даже неплохо. Тот же синий околыш, та же бордовая книжечка. От граждан тебе страх и уважение. Притом подконтрольный контингент, фабричные директора, завмаги, завсклады, потребкооператоры. Не кролли с бахами. Думалось про новое, значительное. Буду сам по себе, сам своей жизни хозяин. Это еще надо было осознать, приобвыкнуть. Потому и шел пешком не быстро, осознавал. И чем больше проникался, тем больше оно нравилось. Набегался собачонкой на чужой свист. То у Ругачева, черт полоумного, то у Мягкова, ведьмака. А что получил, кроме приличной квартиры? Гастрит желудка и половое расстройство на нервной почве. Пора начинать жить для себя, а не для дяди. Спокойно, удобно, счастливо. И начинать надо с собственного дома. Жена встретила Бляхина визгом. Заистерила прямо в прихожей. 10 раз, где ему звонила, на коммутаторе говорили «занят», а в последний раз сказали, товарищ Бляхин велел не соединять. «Кого не соединять? Меня? Совсем охамел, слизень, перхоть ты рассыпная!» Филипп молча стоял. Снявший фуражку, водил расческой по волосам. Потом так же спокойно, ни слова не произнося, прошел коридорчиком в залу. Так Ева называла большую комнату. Жена напирала сзади, и все заходилось криком. Уже до мутюков дошла. Била куда пообиднее, тряпкой обзывала. Импотентом и прочее. Он остановился посередине, где больше места. На руку потихоньку надел на кулачник. Наркомский, прихваченный из кабинета. — Ты что, по паркету с сапожищами топаешь? Кто за тобой подтирать будет? Развернулся, хрясь по зубам. От души. бухнулась задом об пол, чуть не перекувырнулась. Задрались полы шелкового халата, один тапок слетел. Тут же, правда, села, глаза выкатила, как две сливы. Разинутый рот щерится дырьями, кровище оттуда так и хлещет. А кричать не закричала, обмерла. Филипп для верности добавил. Носком по голенке, где кость. Примерившись по щиколотке. Затем и сапоги не переобул. Тут уж она заорала. Перевернулась на четвереньки, стала уползать. А он по копчику, да по ребрам. Ползай, не ползай, деваться тебе некуда. Ева это поняла. Съежилась на полу, закрыла голову руками, уже не орала, а скулила. Вот теперь, пожалуй, хватит. «Значит, жить теперь будем так», — он стоял над нею, говорил тихо, но веско. «Сын у меня в детдоме растет, заберу домой. Хватит ему бедовать без отца. Чтоб была с ним сахарная, ясно? Повернись, когда муж разговаривает». Убрала от лица руки, повернулась. Глаза все такие же вытаращенные, мокрые, подбородок красный. «Ясно?» — спрашиваю. Кивнула трижды. «Теперь второе. Станешь лохудрить, гляди у меня». Замахнулся ногой. Ева зажмурилась, сжалась. «В глаза гляди. Ябедничать тебе теперь некому. Поняла?» Кивает. — Говори, я, Филипп Панкратович, лохудрый, больше не буду. Повторила. Получилось шепеляво. Дотронулась пальцем до сломанных зубов, зарыдала. — Кому я теперь такая нужна? — Мне, пожалуй, сгодишься, — подумал Филипп, сверху вниз глядя на ее заголившуюся под растерзанным халатом грудь, на полные ноги. Ох, давно он не ощущал такой мужской охоты. Улыбнулся. — Ну, теперь я с тобой по-другому спать буду, как мне нравится. Нагнулся, взял жену за подбородок, задрал разбитую рожу кверху. — Разинь рот! Она глядела с ужасом, но ослушаться побоялась. — Ничего, — сказал Бляхин, изучив ущерб. — Губу зашьют, будет не видно. Зубы — только два верхних, передних. Вставим золотые, выйдет краш прежнего. Всякий раз, когда порошком чистишь... Будешь сегодняшний урок вспоминать. Иди пока, умойся. Сам отошел к стене, где под стеклом памятные фотоснимки. Афишку давешнюю из кремлевской больницы тоже туда повесил. А сейчас пришло в голову, что надо и нынешнее число почтить. День, когда Филипп Бляхин стал хозяин собственной жизни, сделал просто. Обвел на табель календаре кружком... 16 октября. Год закончится, быть календарю под стеклом в вечном хранении. Еще б такой день. За дверью ванной плескалась водой и тихо для себя подвывала жена. А Филипп встал перед зеркалом. Стало интересно, не поменялось ли что в лице? На первый взгляд вроде нет. А посмотреть внимательно, лицо совсем другое. Живое, будто проснувшееся. И блеск в глазах, а раньше не было. Ничего, вся перемелится, мука будет. И мы еще слепим из нее тесто. Бог даст, даже сдобное. Жить на свете надо счастливо. А иначе зачем оно все? Внимание! Говорит Москва. Радиостанция РВ-1 имени Коминтерна на волне 1744 метра. Через несколько граждане нашей страны встретят Новый год. Страна вступает в третью сталинскую пятилетку. Каждый прожитый нами год приносит много счастья и радости нашему народу. С каждым годом наша страна молодеет, крепнет, растет. Давайте вспомним с вами, товарищи, 1937 год. Екатерина Николаевна Акинтьева родила 4 близнецов. Растите и мужайте, дорогие дети. А вас заботится наша страна. Сами Союза награждены лучшие театры советской страны. Как нигде в мире расцветает искусство свободной социалистической родины. 100 лет тому назад был сражен пулей величайший поэт России Александр Сергеевич Пушкин. Народ отмечает 100-летие со дня смерти любимейшего поэта. К нему не зарастет народная тропа. Советские музыканты одержали блестящую победу на международном конкурсе пианиста в Варшаве. Яков Зак – первая премия, Роза Тамаркина – вторая, Вольфпарк – 9-я, Нина Емельянова – почетный диплом. Славный юбилей! 25 лет нашей правде, боевому органу большевистской партии. Привет правде, любимейшей газете, каждого рабочего и крестьянина, каждого трудящегося. Сбылась заветная мечта человечества. Северный полюс завоеван большевиками. Победила организованность, сила, мужество замечательных советских людей. Красный флаг великой страны веет над полюсом. На всемирной выставке в Париже открылся советский павильон. Это скульптура, символ свободной страны рабочих и крестьян. Горы сотен тысяч людей через советский павильон в Париже обращены к СССР, великой и счастливой стране. Полный газ! Москва, Северный полюс, Северная Америка. Это Чкаловский экипаж. Наши герои, верные сыны народа, писали в историю авиации еще одну славную страницу. Браво, товарищи Чкалов, Байдуков, Беляков. Самолет поднялся в Москве и сел у мексиканской границы. Этот путь проделал Громовский экипаж. Побит мировой рекорд дальности полета без посадки. Громов, Юмашев, Данилин, весь мир преклоняется перед вашим мужеством. Да здравствуют сталинские соколы! Нет больше Москва-Волга. Строй, есть канал Москва-Волга. Величайшее сооружение сталинской эпохи. Канал Москва-Волга открыт. Товарищи, обязательно поезжайте и посмотрите на этот чудесный канал. Нам в Союз, на родину угнетенных всего мира, прибыли испанские дети, бежавшие от кровавых господ, Муссолини и Гитлера, от фашистских бомб. Родители этих ребят отомстят за пролитую кровь испанского народа. Да здравствует свободная Испания! Осенние маневры еще раз продемонстрировали силу и несокрушимость Красной Армии флота. Бойцы прославленной рабоче-крестьянской Красной Армии, не знающие страха, готовые защищать свою родину до последней капли крови, сметут с лица земли любого врага. Александр Оськин, знатный комбайнер-орденоносец, убрал 4015 гектаров. 101 гектар – вот средняя дневная выработка его агрегата. 20 лет Великой Октябрьской социалистической революции в СССР. Живой образ бессмертного Ленина создан мастерами нашего кино. Фильм «Ленин в октябре. Новая победа советского искусства». Избирательная кампания началась. Широкой волной энтузиазма прошла она по стране. В едином порыве народ выдвигает Верховный Совет лучших сынов Родины, преданных партии Ленина-Сталина. 11 декабря вся страна слушала речь товарища Сталина на предвыборном собрании в Фонтеатре. Всенародный праздник, исторический день выборов Верховный Совет Союза СССР. С великой радостью народ отдал свои голоса за лучший день страны, за кандидатов в блока коммунистов и беспартийных. Да здравствует творевшего социализма товарищ Сталин! Депутат Верховного Совета Иван Иванович Гудов, первый стахановец танкозавода имени Орджоникидзе, установил выдающийся рекорд – 9000% нормы. Страна встречает новыми рекордами первый год третьей сталинской пятилетки. Вот, товарищи, какой замечательный год мы с вами прожили. А наступающий год будет еще лучше. Сейчас вся наша страна готовится к встрече Нового года. Скорей же, скорее, ведь скоро 12! За нашу Родину! За героев Советского Союза! За доблестную Красную Армию! За чудесный советский народ! За счастливую жизнь! Товарищи, подруги, хозяева страны! Песни богаты, мы дружбой усилены. Давайте грянем песню, товарищи смелей, чтоб сердце заграло, забилось веселей. Начинайте, помогайте дружбой, лейте песня молодая нашей радости. Звучит громче, громче, шире, шире, мы подхватим всей душой. Нет счастливей в целом мире нашей Родины большой. Дорогие друзья, вы прослушали аудиокнигу по роману Акунина Чхартишвили «Счастливая Россия» в исполнении народного артиста России Александра Клюквина. Запись произведена издательским домом «Союз» и издательством «Покидышев и сыновья».